Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, оставили. Фикус оставили. Ну и правильно сделали. К чему в новой квартире такой старый, желтый, пыльный фикус? Он будет только закрывать солнце. Сейчас это просто пережиток. Как жаль, что все наши пережитки мы не можем оставить в прошлом так же легко и просто, как оставили этот фикус. Нет, мы их тащим с собой в новую жизнь. Они находят почву, пускают корни, из корней вырастают ядовитые растения с разными названиями. Моя хата с краю, своя рубашка ближе к телу, не подмажешь. Давайте заглянем в окна домов. Вот за этим окном родился маленький человечек. Кем он будет? Покорителем космоса. Может, его будет волновать проблема продления человеческой жизни. Может, он станет покорителем пустыни, а может, он будет торговать клубникой из своего садика. От чего это зависит? От воспитания, то есть от нас с вами. Ну, нам кажется, что воспитывать человека можно от 2 лет и до 50. Ну, почему от 2, это понятно, а до 50? Да потому что после 50 человек уже некогда перевоспитываться. К этому времени он начинает отмечать юбилеи, серебряные свадьбы, писать мемуары и готовить документы к пенсии. Впрочем, если кому-нибудь из вас исполнилось больше 50 лет, пожалуйста, не обижайтесь, мы вовсе не хотим вас перевоспитывать. Мы считаем, что вы достаточно к этому возрасту воспитаны. Я всегда улыбаюсь, когда вспоминаю свое детство, свою любимую игру в кубики. Эта игра продолжает меня занимать до сих пор. Игра и песенка.